Львов. Понедельник, 25 января 1937 года, 8 часов вечера. Несмотря на ощутимый холод, у Попельского закрывались глаза. Сидел в «Шевроле», который Заремба поставил на улице Зеленой, щипал себя за щеку, курил папиросы, все время проветривал кабину, ничего не помогало. Так всегда бывало после сеансов у Шанявского. После тех пограничных и совершенно неописуемых переживаний, полных муки, боли и крайнего напряжения мышц, не сходило на него столь глубокое расслабление, что охотнее всего воротился бы домой и сделал то, что любит больше всего. Распахнул настежь окно, а через полчаса заполз под перину и разогрел постель теплом своего тела. Но никогда не мог так поступить, потому что, заснув ранним вечером, он гарантированно обрекал себя на раннее пробуждение. А это бы сломало его старый распорядок жизни и работы, и, что хуже, привело бы к новым эпилептическим припадкам, вызванным ярким утренним светом. Так что обычно после сеансов у Шанявского возвращался к своим рутинным полицейским обязанностям, правда, не исполнял их, как полагается. Куда-то исчезала острота мысли, он был сонный и терпимый к миру. Сейчас он тоже отгонял сонливость и заставлял себя не отводить слезящихся глаз от здания женской гимназии королевы Едвиги на Зеленой 8. Было настолько неожиданно, что обычная 15-минутная дрема у Шанявского продлилась до 3/4 часа, что у него вырвался какой-то странный звук, напоминающий не то пуск мотора, не то ворчанье пса. Спал слишком долго и потому не успел на представление, в котором выступала Рита. Не хотел входить во время спектакля, потому что она бы это заметила и не поскупилась бы в случае какой-нибудь ссоры на язвительные упреки. Ему не оставалось ничего другого, как только терпеливо ожидать, когда она выйдет после представления. Увидев газетчика, вышел из машины и подозвал его, вручил ему 5 грошей и раскрыл специальное приложение к Львовскому иллюстрированному вечернему экспрессу. На первой странице красовалась фотография 3 асов полиции. «Компания детективов Попельский, Мок и Заремба ведет расследование», — гласила подпись. «Да», — подумал, — «это звучит очень хорошо». Хорошее, ритмичное название для фирмы «Попельский, Мок и Заремба». Какой-то размер. Вынул ватерман и начал на газете, на которую ложились редкие снежинки, выписывать слоги и ударения «Попельский, Мок и Заремба». Какой-то человек толкнул его и, приподняв шляпу, извинился. Попельский, оторванный от филологических решений, заметил, что из гимназии выходят родители со своими дочерьми. Плохие воспоминания пробудил в нем вид какой-то матери, которая обнимала свое лучившееся счастьем чадо. Проводил их взглядом аж до конца улицы Яблоновских, где они исчезли в мареве слабого света газовых фонарей. «Вон идет рыся Тарнавская», — мысленно усмехнулся он. «Прима Ритиного класса, лучшая в латыни. Интересно, знает ли эта девчонка, что ее высокомерный отец, инженер Марцелий Тарнавский, который мне слегка сейчас поклонился, сидел когда-то заплаканный перед моим столом и умолял, ссылаясь на наше знакомство на родительском собрании, спустить на тормозах дело о самоубийстве какой-то молоденькой маникюрши?» Газеты написали, что поводом для самоубийства женщины, находившейся несколько лет в наркотической зависимости, морфинистки, было разочарование в любви. Пан инженер боялся, что в этом случае выплывут на поверхность его многомесячные шашни с маникюршей. А вот вдова Захаркевич со своей дочерью Беатой, прозываемой Тыкой, сделала вид, что его не видит. Как же она была возмущена, когда он ошибся как-то классом и оправдывался перед воспитательницей за свое опоздание на родительское собрание. Попал в 3А, в то время как Рита училась в 3Б. «Это неслыханно», — сказала вдова своей соседке, как-то ее величая, «чтобы отец не знал, в какой класс ходит его ребенок». Ничего удивительного. Окончание Попельский не дослышал. И вдруг в голове его возникла страшная мысль. столь ужасная, что не хотел признаться в ней даже перед собой. К счастью, из здания гимназии вышла Рита, что в один момент вымела из его головы все плохие предчувствия, была зарумянившаяся и смеялась, знал почему. Ее театральный талант оценил новый полонист, который с этого года читал им романтизм. Предыдущая учительница, нудная и педантичная панна Манкусовна, не позволяла Рите участвовать в школьных театральных представлениях, поскольку это отразилось бы на ее и так слабых результатах в учебе. Пан профессор Каспшек, напротив, не принимал во внимание столь несущественных для театра мелочей. «Добрый вечер, папа!» — радостно приветствовала его Рита. «И как папочке это все понравилось?» «Очень, моя маленькая», — поцеловал ее в лоб, сильно втягивая носом воздух. Облегченно вздохнул, нет даже и следа запаха папирос. «Ой, привет, дорогая Ядзя!» — закричала Рита и протянула руку своей подружке, которая подошла ближе и сделала книксон перед Попельским. Когда девочки поцеловались, осознал, что Ядзя Вайхендлер раньше вышла из школы, стала неподалеку от него, под газетной тумбой, и уже кланялась ему несколько раз, но он тогда не отреагировал. Она вызывала у него угрызение совести. А угрызений совести было у него на сегодня достаточно. «Я вас видела раньше, пан комиссар». Ядзя улыбнулась ему, но не хотела мешать. «Вы были такой задумчивый, какая-то очередная захватывающая загадка». «Папочка, скажи-ка», — прервала ее Рита к облегчению своего отца, «какая сцена тебе больше всего понравилась? Ну какая?» Добивалась ответа тоном, который часто у нее слышал, когда требовала у него игрушки. Не могли пройти вместе мимо магазина «Аптвак» на Секстузской, чтобы не приклеилась носом к витрине, а потом губами к его щеке. Никогда не должна была его терроризировать, топать ногами или падать на тротуар. Всегда ей все покупал. «Слишком ты ее балуешь, Эдвард», — говаривала Леокадия. «Тогда ранил свою кузину. А кто ее должен баловать, если не я? Ты больше любишь бридж, книги и концерты, чем мою дочку». Когда позже извинялся перед Лодзей, видел в глазах кузины беспокойный блеск, ну и некоторое веселье, в которое приводил ее, как она говаривала, отец до беспамятства влюбленный в дочь. «Ну, папа, какая сцена!» Попельский чувствовал путаницу в мыслях. Из-за этого проклятого сеанса у Шанявского не мог припомнить, какие живые картины должны были сегодня представлять. Наверное, Матейка. Но где у него действуют молодые панны? «Но вы же были так восхищены!» — скрикнула Ядзя. «Когда Марк Меницей посетил в темнице любимую Лигию». «А, ну, конечно», — подыграл с энтузиазмом. «Ты отлично это сыграла, любимая. Но знаешь что? Жду, когда сыграешь не только пантомиму. У тебя такой звучный, красивый голос». «Спасибо за комплимент, папа». Рита смотрела на мелкий снег, который сыпал в свете фонаря. «Ну что, девочки, Попельского захватила добрая атмосфера. Едем на пирожные к пану Маселке». Улыбка Ядзи выражала полное согласие, а Рита заколебалась. Видимо, предложение это не вызвало у нее особого энтузиазма. Припомнила все натянутые кондитерские разговоры с дочерью, прерываемые какой-то хлопотливой тишиной. Все они неминуемо приводили к одному результату. Плохие результаты в учебе, поведение, заслуживающее наказание, и кончались обидами, а однажды плачем. Вспомнил, как она закатывала глаза, когда предлагал ей воскресенье вместе выскочить в европейскую, кондитерскую, на эклеры. Но нет, опять. У нее тогда была такая же мина, как сейчас. «Понимаю, ты устала», — сказал с натянутой улыбкой. «Тогда поедем домой. Ядя, садись в машину, мы тебя подвезем». «А может, мы сами вернемся пешком?» В Ритиных глазах была просьба. «Ядя меня проводит, ладно, папа?» «Нет». Подошел к машине, отворил двери. «Прошу садиться». Когда девочки послушно уселись, Попельский запустил двигатель и обернулся назад. «Должен вам сообщить важную вещь. Во Львове сейчас небезопасно. «Так вот, почему ты приехал на представление?» — выкрикнула Рита. «Не для того, чтобы на меня посмотреть, а чтобы вроде бы охранять, да?» «Вот зачем. Сколько раз я уже слышала о разных опасностях, которые только и подстерегают молодых пан». «Рита, как ты смеешь так со мной разговаривать?» — холодно сказал он. «Да еще при коллеге». «Но, Рита...» Ядзя, говоря это, всматривалась в него взглядом первой ученицы, всегда готовой к ответу. «Твой папа нам желает добра». Попельский отвернулся и тронулся. Девочки молчали. В зеркало видел, как Рита всматривается в проносящиеся магазины и дома, а Ядзя читает специальные приложения, которые он бросил на заднем сиденье, выходя из автомобиля перед школой. Не отрывала взгляда от первой страницы. Попельского всю дорогу мучила одна мысль. Минотавр убивал и насиловал только девственниц. Можно было бы уберечь Риту от этого дьявола, если бы... Тут Попельский махнул головой в сторону. Лишь бы не произнести этой гадости. «Если бы не была девушкой», — сказал какой-то демон.